«Я могу подумать, — сказал Ленин, — что вы затеяли этот спор, чтобы... как это называется в дипломатии? — обратился он к Чичерину. «Навести на ложный след, Владимир Ильич», — усмехнулся Чичерин добросердечно. «Вот именно», — мгновенно подхватил Ленин. «Вы нас вовлекли в спор, чтобы отвести удар от себя», — произнес он, адресуясь к Белодеду. «Однако мы предупредили удар и нанесли ответный. Получайте, вот он». Ленин на минуту умолк, собираясь с мыслями. «В ответ на арест Локарта английское правительство...» «Подскажите мне эту вашу дипломатическую формулу», — обратился Ленин к Чичерину. «Чинит препятствие», — весело реагировал Чичерин. «Именно, чинит препятствие деятельности нашего представительства», — подхватил Ленин серьезно. «В итоге поток информации из английской столицы остановился». «Да, именно остановился. Поставлена плотина, русло высохло. Мы все ощутимее испытываем жажду. Короче, вам надо выехать в Лондон, как некогда взорвать плотину. И еще одно. Надо помочь папаше». Так Ленин называл Литвинова. «Подробнее поговорите с Чичерином». Петр мог ожидать всего, но только не этого. Лондон. Точно кто-то легко и нетерпеливо ударил в грудь. Что греха таить? Это был щадящий, больше того, радостный удар. Нет, не только потому, что это был Лондон. Не только потому, что надо было взрывать плотину, а следовательно сражаться, что было и оставалось для Петра великим счастьем. Но еще потому, что эта поездка обещала встречу с Кирой. Петру вдруг стало страшновато. Не позже, как через 2 недели, он увидит ее, взглянет ей в глаза. Глаза не врут, только глаза не врут. «Время не ждет. Мы не можем дать вам на сборы и 2 дней, — сказал Ленин. А Петр подумал. Он мог бы спросить, согласен ли я ехать в Англию, но это, наверное, было бы лицемерием. Совершенно очевидно, что я не могу отказаться, не должен, не имею права. Кому непонятно, что я не могу отказаться? Я выеду завтра». Вечером он сказал Елене об отъезде. Они долго бродили по далеким и ближним аллеям нескучного сада. Потом он позвал Елену к себе, дал ей комплект Нивы за 902 год, который накануне купил на развале у Китайгородской стены, а сам, по давней привычке, закатал рукава сорочки, надел фартук матери и ушел на кухню. Елена слушала, как он орудовал там ножами. В этих звуках был свой ритм, веселый, исполненный доброты и охоты. Потом из кухни донеслось аппетитное шипение и запахи, один вкуснее другого. Это воистину было чудо. Одно из чудес, которые мог явить только он. Гора крупно нарезанной жареной картошки, гренки с нежно-румяной корочкой, пучок зеленого лука, который, как хорошо знала Елена, не выводился в белодедовском доме круглый год, чай с молоком. А он сидел рядом, большой, сияющий, довольный, что нехитрый этой трапезой порадовал ее. А часом позже они стояли в саду под молодой, но рослой яблоней, на которой в эту позднюю осеннюю пору чудом удержались листья. Не без опаски смотрели на дом, где одно за другим зажигались окна. Видно, мать вернулась и не могла понять, куда делся Петр и гости. И он говорил о поездке в Лондон. Говорил и ждал. Сейчас она спросит о Кире. Сейчас обязательно спросит. А она и не думала спрашивать. «Меня мучит вопрос», — поднесла Елена руку ко лбу. Ее кольцо слабо блестело. «Все хочу спросить вас. Вот такой, какой вы есть, могли бы вы лишить жизни человека?» «Ничего не понимаю», —